Глава 10. Натали зашла в квартиру, разделась и сразу прошла в душ. Хотелось смыть с себя усталость и рабочие заботы. Дома свои заботы. Сейчас, когда муж в клинике с очередным обострением, забот, конечно, у нее нет. Ей самой безразлично, что есть на ужин или на завтрак. Без мужа в квартире одиноко и пусто. Натали вздохнула. Как же ей его не хватает. Она шагнула в душевую. Уже там, стоя под струями воды, расплакалась. За что им с Кириллом все это? За что судьба с ними так жестока? Почему? За что? Когда они с Кириллом начали встречаться, никто не верил в то, что у них это всерьез. На них с Кириллом делали ставки. Натали это точно знает. Одноклассники просветили. Не от любви к ней. Совсем нет. За денежки свои переживали. Ванька, сосед, первый подловил ее в подъезде и вывалил. «Натаха, ты в курсе, что половина школы ставит на то, что ты не продержишься в его подружках и 2 недель? На то, что он тебя бросит, едва переспит с тобой?» «Да что ты!» Натали сделала вид, что ей это интересно. На самом деле, она наблюдала за Кириллом месяц, уже и сама заметила, что девицы рядом с ним меняются часто. Но что интересно, грязью они его не поливали после расставания. Делали вид, будто ничего у них и не было. 3 дня. Авторитетно заявил сосед. И? Натали смотрела на Ивана и ждала продолжения. Максимум через 3 дня после этого он тебя бросит. Заявил парень. Тебе-то что за забота? Она смотрела внимательно. Сосед был одним из тех, с кем она целовалась. «Я поставил на то, что ты продержишься с ним после этого неделю», — честно признался сосед. «И много поставил?» Натали усмехнулась. «Штуку». «Серьезно?» — Натали кивнула. «А если месяц продержусь? На это ставят?» «Единицы. Никто не верит. Да ты и сама, наверное, знаешь, что он подружек меняет как перчатки». «Поставь на то, что я до выпускного рядом с Кириллом продержусь. Но выигрыш пополам». Натали протянула Ваньке руку для рукопожатия. У соседа округлились глаза. Он хмыкнул, мотнул головой и уточнил. «Точно продержишься?» «Занимайте лучшие места и наслаждайтесь представлением. И я надеюсь, тебе не надо объяснять, чтоб ты никому об этом не говорил». «Что ж, я лох, что ли?» буркнул Ванька и, пожав руку Натали, произнес. «Иди первая. Не надо нам с тобой вместе выходить. Конспирация должна быть конспирацией. Никто не знает, что я с этого года с тобой в одном подъезде у бабки живу». В этом Ванька был прав. Не надо, чтобы в школе знали, что они с ним соседи. Могут и заподозрить, что они в сговоре. Иван кивнул на окно в подъезде и добавил. «Там твой уже приехал». Звук мотора спортивного автомобиля, на котором ездил Кирилл, Натали услышала и сама, а потому кивнула и царственной походкой выплыла из подъезда. Сначала делали ставки на то, что Кирилл ее бросит через 3 дня, как всех. Потом, поняв, что не бросил, стали ставить на то, что через неделю, и опять проиграли. Потом ставили на месяц, потом до Нового года, потом до Старого Нового года. Над Ванькой потешались. Он единственный поставил на то, что она продержится рядом с Кириллом до его выпускного. Она продержалась, а Ванька честно разделил с ней свой выигрыш пополам. Натали улыбнулась, вспомнив тот выигрыш. Свою долю она потратила на платье, в котором пришла на выпускной Кириллу. Платье было простым и даже строгим, но этим она и выделялась на фоне разодетых в пух и в прах одноклассниц Кирилла. «Оделись, как на выпускной бал в борделе», — хохотал над своими одноклассницами Кирилл. Он не хотел сидеть со своими одноклассниками в кафе, а потом гулять с ними же по набережной, отбегать в кусты и там, втихую от учителей, пить алкоголь. На ее слова, что, мол, зачем он отделяется от коллектива, Кирилл отмахнулся со словами. «Я с ними всего год проучился. Мои друзьями-то ни с кем из них стать не успели. Единственное, за что я благодарен этой школе, так это за то, что я познакомила нас с тобой, Наталка». Он один так ее называл. И Натали это нравилось тогда и нравится сейчас. Все вокруг гадали, Чем же она, простая девчонка, удерживает около себя этого мажора? Она и не удерживала. Нельзя кого-то насильно заставить любить себя и быть рядом. Просто встретились два одиночества. Есть такая песня. Ее мама часто напевает, когда что-то по дому делает. Вот о Кирилле и Натали точнее и не скажешь. Мажор и девочка, знающая себе цену, а потому ведущая себя отстраненно и холодно со всеми остальными парнями. С Кириллом она была другой. С ним можно было не стесняться быть собой и плакать, рассказывая о несчастных собаке и коте, живущих в приюте. Один раз Кирилл ее спросил. «Чего ты хочешь больше всего на свете?» Парень приготовился услышать что угодно, но явно не то, что сказала эта необычная девчонка. Найти хороший дом и добрых людей для обгоревшей собаки и одноглазого, безухого кота, считающего собаку своей стаей. «О чем?» Парень закашлялся, а Натали продолжала. «Поехали, я покажу». И они поехали. В приют «Привет клинике». О том, что эта из бедной семьи, но знающая себе цену девушка, приходит сюда каждые выходные и выгуливает животных, не знал никто. Деньгами она помочь не могла, так хотя бы вот так, действиями. Они приехали в приют. И Натали повела Кирилла между клеток с животными. Там были разные собаки, от больших до маленьких. Больших было больше, потому что маленьких еще хоть как-то разбирают желающие завести собаку и живущие в квартирах. С большими собаками всегда сложнее, им дом нужен. В самом конце прохода в последней клетке спала собака. Шерсть на морде собаки росла, но клочками. Там же, где не было шерсти, виднелись шрамы. Уши у собаки были купированы. Псина была беспородной и не самой большой. Но ее, вот такую страшную, никто не хотел забирать. Между ее лап у самого брюха спал черный кот. При их появлении кот поднял голову, и Кирилл увидел, что у кота не открывается правый глаз. Уши обрезаны совсем. Как оказалось, и хвоста у кота тоже не было. «Они нашли друг друга здесь, в ветклинике», — произнесла тихо Натали, когда они подошли к клетке. Девушка присела перед клеткой и, обращаясь к животным, ласково спросила. «Пойдем гулять, мои хорошие». Собака, услышав это, встала и слабо вильнула хвостом. Она смотрела на Кирилла с опаской. «Не бойся, девочка, он тебя не обидит. Он хороший», — проговорила Наталка ласковым голосом. Вместе с собакой, почти прижимаясь к ней правым боком, встал и кот. Они так и шли рядом, собака и кот. А сзади, держа на поводке собаку и кота, шли два человека. Собаку принесли сюда с пожарища, сгорел частный дом. У нее были щенки, она их спасала, потому ее морда очень сильно обгорела. Уши пришлось частично купировать, они тоже обгорели. Шрамы на морде собаки — это и есть те страшные ожоги. «Щенков спасли?» — задал вопрос Кирилл. «Щенок выжил только один. Его уже забрали в семью. А ее вот нет. Кому нужна такая собака?» Смотрят все на внешний вид. А она умная и воспитанная. Не скулит, не воет. Дела свои делает только на улице. Перечисляла Натали достоинства собаки. Натали говорила тихо, иногда судорожно вздыхая. Они медленно шли по парку, расположенному рядом с приютом. Девушка говорила, не глядя на Кирилла. Лишь сбивающийся голос да пальцы, крепко сжимающие его ладонь, выдавали ее настроение. Кот уже жил здесь. Его принесли в ветклинику, отобрав у выродков, возомнивших себя сатанистами. Кот же черный, значит, идеальная жертва какому-то там их башку. Эти твари отрубили коту уши и хвост. Выкололи правый глаз. Второй не успели. Черныша отобрали. «Черныша?» — переспросил Кирилл. Натали лишь кивнула и резко выдохнула. Сжала кулачок, помолчала, успокаиваясь, и продолжила. Кот сам пришел к клетке, куда поместили собаку. Она не выла, просто лежала молча. Как потом увидели медсестры, она лежала и плакала. Они не знают от чего. От боли или от того, что потеряла своих щенков. Кот просто пришел и сел рядом. И не уходил от ее клетки. Никому из собак не подходил, а к ней пришел сам. Они впустили его в клетку к ней. С тех пор они так и живут вместе. Кто из них кого усыновил, уже и не поймешь. Но то, что разлучать их нельзя, это очевидно. Только вот и забрать-то их нет желающих. Кому нужны два покалеченных животных? В тот день они много гуляли. Казалось, животные приняли этих странных людей в свою компанию. А когда Натали пришла в приют через неделю, чтобы опять выгулить собаку и кота, то их там не оказалось. «Забрали?» — Натали переспросила, не веря своим ушам. «Кто забрал? Когда? Давно? А куда? В дом или в квартиру? А дети в той семье есть?» Засыпала она вопросами администратора. «Наташ, я не знаю, кто забрал. Не моя смена была. Да не переживай ты так. Ты ведь знаешь, что мы в плохие руки не отдаем». Администратор успокаивала девушку, как могла. «Два дня назад забрали. Еще и кормов нам целую машину привезли». Натали вышла из приюта и тихо побрела к дому. Слезы сами текли по щекам. От обиды, что не попрощалась с собакой и котом, или от счастья, что несчастные животные нашли свою, ей очень хотелось думать, что хорошую семью. Натали и сама не знала, почему она плачет. Именно в этот момент она услышала голос Кирилла. «Наталка, подожди!» Она остановилась, быстро вытерла слезы и лишь потом обернулась на его голос, улыбнулась, как смогла. «Малыш, ты почему ревешь?» Парень был весел. «Кто обидел мою девочку?» «Никто не обидел». Она вздохнула и все-таки разревелась, уткнувшись ему в грудь. Произнесла уже туда, ему в свитер. «Их забрали, представляешь, забрали. Обоих и в одну семью. Вот такая я дура, радоваться надо, а я реву». «Малыш, а у меня для тебя есть одно прикольное видео. Я уверен, что оно тебе понравится». Натали в этот момент было не до видео. Она медленно выдохнула, собираясь с духом, чтобы сказать парню об этом. Кирилл же тем временем вытащил из кармана свой телефон и, нажав на экран, повернул его к Натали. На видео было видно, как собака с обгоревшей мордой и одноглазый кот обнюхивает, осматривается в шикарном доме. Потом едят из мисок, и на финал улыбающийся Кирилл гладит одновременно и собаку, и кота. Обращаясь к камеру, Кирилл спрашивает. «Как думаешь, малыш, а если мы собаку назовем Дашка? Ты коту имя дала, я собаке. Согласна?» «Ты? Это ты их забрал, да?» Натали смотрела на своего самого замечательного мужчину и не замечала, что по щекам у нее опять текут слезы. О том, что на самом деле Кирилл не такой, каким хотел казаться, и главное, каким его ожидали видеть окружающие, знала только Натали. «Ты еще Клавдия Петровна». Она работала домработницей в семье Кирилла и Дмитрия Леонидовича Зубровых. Она же растила мальчика, заменив ему и мать, и бабушку, даря ему свою безусловную любовь. Женщина тоже была на том видео. Кот терся о ее ногу мордой, а собака просто стояла рядом и виляла хвостом, ожидая, когда им дадут их еду. Клавдия же что-то нарезала и ласковым голосом уговаривала двух торопык подождать совсем чуть-чуть. Собака Дашка умерла первой. Черныш все время не отходил от нее. Ходил только в туалет и к миске с едой. Пока жива была Дашка, Черныш, конечно, ходил с ними на все прогулки, но делал все свои дела исключительно в домашний туалет. А после смерти Дашки кот поднялся на следующее утро в обычное время и разбудил Натали отчаянным воплем от входной двери. Пришлось ей вставать, застегивать на нем шлейку и выходить с ним на улицу. Каково же было удивление Натали, когда Черныш сделал все свои дела на улице. «Принял эстафету!» Сделала вывод Клавдия Петровна и вздохнула. Эта добрая женщина тоже полюбила Дашку всем сердцем. Черныш прожил долгую жизнь, умерев старым, уже ослепшим на свой единственный глаз. И в тот же день, что и Дашка, спустя 5 лет. И Черныша, и Дашку они похоронили рядом, в саду около дома. А после смерти кота Кирилл стал бояться числа 15 сентября. Именно в этот день умерли их животные, самые умные и красивые на свете, несмотря на все их шрамы. И именно в этот день случилось самое страшное событие в их жизни, разделившее их жизнь на «до» и «после».